Глава третья. Рина. Солнечные лучи пробивались сквозь густую крону высоких деревьев и отражались от блестящей глади лесного озера, маня зайти в прохладно-приятную воду и освежиться в такой жаркий день. Я проследила за полетом зеленой стрекозы, что на мгновение замерла в нескольких сантиметрах от воды, и с грустью вздохнула, бросив тоскливый взгляд на озеро. Опустила голову и уткнулась в доклад на планшете. Еще хотя бы две главы надо дописать, и только тогда смогу позволить себе отдохнуть и поплавать. «Рина, хватит уже!» Резко раздался голос позади, и я от неожиданности вздрогнула, едва не выронив планшет из рук. «Мы приехали отдыхать, а ты опять вся в учебе. Рядом на песок плюхнулся Макс и поправил челку, что закрывало красивые карие глаза, на которые я тайком любовалась на парах. Он был красив, чертовски красив. А еще он умный, веселый и перспективный баскетболист. Макс нравился почти всем девушкам на нашем курсе и еще половине в университете. «Мне осталось совсем немного. Сейчас закончу и присоединюсь к вам». Мягко улыбнулась парню и поправила вверх коротенького топа. С ним все было в порядке, но как-то странно себя почувствовала под потемневшим взглядом Макса. «Тебе много осталось?» Он приблизился и посмотрел в мой планшет, а я замерла. Слишком близко ко мне сейчас был Максим. Настолько близко, что я почувствовала жар его тела. «Может, я смогу тебе помочь?» Нет. Там уже совсем немного. Я...» Мысли разлетелись, когда Максим, не меняя своего положения, повернул голову к моему лицу, и наши губы оказались катастрофически близко. «Тогда, может, вечером, когда вернемся, закончим?» «С докладом». Горящий взгляд карих глаз околдовывал, лишал разума. Макс мне нравился уже давно. Да что уж там, он был моей первой влюбленностью. С самого первого дня, когда я его впервые увидела, поняла, что пропала. Я засыпала с его именем на устах и просыпалась с мыслями о нем. Но самый популярный парень тогда встречался с Жанной, звездой нашего курса. Однако совсем недавно они расстались, и Макс уже несколько раз приглашал меня сходить куда-нибудь вместе с его друзьями, но я отказывалась из-за работы, которая ждала меня практически каждый день после учебы, а часто еще и по ночам до самого утра. А в этот раз у меня был выходной. Редкое явление для меня, но завтра сдавать доклад. Вот и пришлось совмещать. «Рина», — выдохнул Макс, и по моей коже пробежали мурашки. «Ты мне нравишься. Уже давно. И я хочу, чтобы ты стала моей девушкой, если я тебе тоже нравлюсь». Мое бедное сердечко остановилось и заколотилось с такой силой, что я испугалась, как бы не вырвалась из груди и не прыгнула в руки парня, о котором я уже 3 года мечтала. 3 года! С первого курса, с первого дня, когда увидела его в лекционной аудитории. Мы столкнулись с ним на пороге, и у меня выпали учебники, а Максим помог мне их поднять. И когда он протянул мне книги, мы встретились взглядами. В этот миг я пропала. Утонула в бесконечно красивых карих глазах и грезила Максом с тех пор. А сейчас он сидит передо мной, признается в чувствах и предлагает мне стать его девушкой. «Нравишься», — на грани слышимости ответила я дрожащими губами, и забыла, как дышать, когда в его глазах вспыхнули радость, предвкушение и что-то еще, что-то прекрасное, от чего у меня расцвели миллионы цветов в душе. «Рина, моя Рина», — выдохнул Макс и коснулся моих губ в нежном, осторожном поцелуе. Мир взорвался тысячами красок и осыпал нас искрами счастья. Оно заботливо окутало теплым, воздушным одеялом, связывая нас, щедро одаривая любовью наши сердца. Все плохое, что было в моей тяжелой жизни, померкло под натиском нового, светлого, невероятно чудесного. Весь мир исчез. Остались только мы. Максим почувствовал отклик, осмелел, углубил поцелуй, показывая не только нежность, но и горящую в нем страсть. А я утопала в новых ощущениях и потеряла себя, полностью отдавшись этому моменту. «Макс, Марина, вы где? Вас все потеряли, там...» Ворвался в наше единение громкий голос одногруппника. Макс с грустным вздохом оторвался от моих губ и прижал меня к себе, пряча от выглянувшего из-за куста парня. «Мы скоро придем, иди», — хрипло, с ноткой недовольства сказал Макс, погладив меня по спине в успокаивающем жесте. «Извините», — растерялся Степа. «Ладно, я пошел. Скажу, что вы заняты докладом». «Скажи», — великодушно разрешил Максим и усмехнулся. «Он ушел, Рина. Ты как?» Я вынырнула из заботливых объятий и с замиранием сердца посмотрела на Макса. «Какой же он замечательный!» Немного взъерошенный, с раскрасневшимися губами и лихорадочным блеском в темных, как безлунная ночь, глазах. «Я хорошо», — почему-то севшим голосом ответила парню. «Мне нужно пару минут привести себя в порядок». «Хорошо, тогда оставлю тебя, но не задерживайся, иначе приду и заберу у тебя планшет». Поправив мне за ушко выбившуюся шоколадную прядку волос, пообещал он. «Вечером вместе доделаем твой доклад». Я согласна и благодарно кивнула, пряча нездоровую счастливую улыбку от парня, который сводил меня с ума. Максим нежно поцеловал меня в щеку и ушел к друзьям. А я осталась сидеть на песке и с глупой улыбкой смотрела на безмятежную гладь горного озера. «Так, надо привести себя в порядок», — прошептала в пустоту и поднялась на дрожащие ноги. Планшет отложила на пушистую траву и, подойдя к грани озера, присела. Набрала в ладони прохладную воду и умылась, благо, что практически не пользуюсь косметикой. Вода освежила, прочистила беспорядочно блуждающие мысли, но счастливую улыбку стереть с лица не смогла. Надо что-то с собой сделать. Нельзя вот настолько довольной и бесконечно улыбающейся идти к ребятам. Набрав еще воды в ладони, заметила что-то странное в озере чуть дальше. Словно что-то блеснуло и... зашевелилось. Поднялась на ноги, присмотрелась. Ничего. Все так же. Наверное, показалось. Хотела было уже отвернуться и возвращаться к одногруппникам, Макс же ждет, но вновь заметила ту же странность. Замерла, не зная, как поступить, и прислушиваясь к себе. Страха не было, наоборот, меня словно манило это нечто. Не понимая, зачем это делаю, я вошла в озеро. У берега было мелко, но с каждым шагом вода поднималась все выше и выше. Через шагов 10 она уже доставала до края коротких черных джинсовых шорт. Осознала себя, когда оказалась совсем рядом с местом, где заметила нечто необъяснимое. Испугалась странного состояния, но ничего сделать не успела. Вода возле меня засветилась невероятно красивыми цветами. Сине-зеленым, с вкраплениями фиолетового, и закружилась, создавая под толщей озерной воды круг. Он быстро разрастался и вот-вот уже мог меня коснуться. Я испуганно охнула и сделала шаг назад, как услышала крик Макса и обернулась к нему. «Рина! Рина, беги оттуда!» — кричал Максим, забегая в озеро. «Макс!» — прошептала я, чувствуя, как это нечто коснулось меня и потянуло вглубь. «Рина! Нет!» — испуганный голос Макса, и меня дернуло под воду. Я закричала, но вместо крика в легкие моментально хлынула вода. Вокруг все ярко светилось синим, зеленым, фиолетовым и сверкало белоснежными искрами. Меня как куклу закружило под водой, затем все на миг остановилось, и одновременно с этим вспыхнула яркая вспышка, ослепляя. Последнее, что я почувствовала — резкий рывок, а затем поглотила тьма.